как-то вечером, тому 3 недели, полицейскому солдату, что стоит для порядка у въезда в город и по старой привычке называется у нас будочником, было видение. В дальнем конце Московского тракта, над которым, придушив закат, наливались густым фиолетом грозовые тучи, показалось облачко пыли, приближавшееся к Заволжску с небывалой для местных обычаев быстротой. Некоторое время спустя будочник услыхал гортанное, клекочущее погикивание явно нехристианского звучания и уже тогда захотел перекреститься, да поленился, добавим от себя зря. Вскоре после этого из пыльного шара, ходка катившегося по шоссе, вырвалась пара взмыленных вороных с выпученными от усердия безумными глазами, а над ними восвистывал кнутом чернобородый разбойник в косматой папахе и латаной черкеске по орлиному кликача и свирепо вращая такими же кровавыми, как у коней, глазами. От такого зрелища будочник разинул рот и даже подорожную не спросил. Разглядел только в окошке какого-то седого, благообразного человека, милостиво ему кивнувшего, а в глубине кареты еще и второго, но смутно, только востроносый профиль и сверкнувший пугающим блеском глаз. Карета прогрохотала по булыжнику длинной полутораверстной Московской улицы, пересекла Храмовую площадь и свернула в ворота лучшей заволжской гостиницы «Великокняжеская». И еще сказывают, в ту самую пору, как карета мчалась мимо архиерейского подворья, было знамение. Невесть откуда налетела стая воронья и согнала с крестов владычей домовой церкви мирных сизарей, которые с незапамятных времен держали сей возвышенный пункт за свою исконную вотчину. Впрочем, про нападение воронов, вероятно, врут, потому что в нашем городе вообще врут легко и вдохновенно. На завтра уже было известно, что в Заволжск пожаловал ревизующий от синода, чиновник для особых поручений при самом обер-прокуроре Победине, которого в империи звали не иначе, как по имени-отчеству. Скажут, Константин Петрович вчера опять государю наставление делал. Или, к примеру, у Константина Петровича здоровье на поправку пошло. И никто не переспросит, что за Константин Петрович такой, и без того ясно. Осведомленные высшей политики люди, те сразу с уверенностью сказали, что Константин Петрович губернии недоволен, и что это сулит изрядные неприятности и владыке, и Антону Антоновичу. И причину сразу назвали. Недостаточно прилежный заволжский управитель в искоренении иноверства и насаждении православия. Известно также сделалось и про личность ревизующего. Город наш хоть и удален от столиц, но все же не на Луне живем. Есть у нас и хорошее общество, и дочек наша аристократия в Петербург на сезоны вывозит, и письма от знакомых получает. Так что все примечательные и просто любопытные происшествия, случающиеся в большом свете, доходят и до Заволжска. Владимир Львович Бубенцов обнаружился фигурой куда как любопытной. До прошлогоднего скандала, подробнейше описанного не только в частных письмах из Петербурга, но и в газетах, служил он в гвардии, имел славу человека беспутного и опасного, какие не столь уж редко встречаются среди наших блестящих гвардионцев. Рано получил наследство, рано спустил его в кутежах, потом опять разбогател, играя в карты, и играл что-то очень уж удачно, так что и до дуэлей доходило, но без последствий. У нас ведь начальство к офицерским поединкам снисходительно, если дело обходится без смертельного исхода и тяжких увечий, и даже до некоторой степени поощряет, видя в этих ристалищах укрепление рыцарского духа и воинской чести. Но, как говорится, повадился кувшин по воду ходить. Кроме карт, была у Владимира Львовича еще одна страсть – женщины. И слыл он одним из первых столичных ловеласов. И вот соблазнил он одну девицу из незнатной, но вполне уважаемой семьи, да еще обошелся с ней как-то особенно жестоко, так что бедняжка даже пробовала вешаться. Подобных историй за Бубенцовым числилось много, но на сей раз с рук ему не сошло. У соблазненной девицы нашлись защитники, 2 брата, офицер и студент. Про Владимира Львовича все знали, что он стрелок от Бога, а вернее от черта. Так как запросто может пулю противника пистолет из руки выбить, и не раз это проделывал. Бритеру, живущему карточной игрой, репутация такого рода необходима, отлично предохраняет от подозрений в нечистой игре и лишних скандалов. Понимая, что одним картелем тут удовлетворения не получишь, братья-девицы решили сквитаться с обидчиком по-своему. Оба они были смелые, богатырского сложения молодцы, хаживавшие на медведя с рогатиной. Как-то раз подкараулили Владимира Львовича у подъезда квартиры, когда он утром возвращался с очередной игры. Нарочно подгадали, чтобы он был в штатском, иначе не избежать бы им суда за оскорбление мундира. Один студент сзади схватил Бубенцова за плечи и над землей приподнял, поскольку был много выше ростом, а второй драгун отхлестал Владимира Львовича арапником по лицу. И все это прямо на улице, на глазах у прохожих. Бубенцов сначала брыкался, вырывался, ногами сучил, а когда понял, что не совладать, только жмурился, чтобы глаз не выбили. Когда братья вдоволь натешились, на землю его швырнули, избитый сказал негромко, но люди услыхали: «Дьяволом, клянусь, весь рот ваш пресеку». Именно так и сказал. На рассвете следующего дня дрался с обоими. То у нас в России вроде как и не заведено, однако случай был особенный, и секундантам пришлось согласиться. По условиям Владимир Львович сначала стрелялся со старшим братом. На 30 шагах, с выходом на барьеры. Бубенцов не дал противнику и на 5 приблизиться, выстрелил сразу. Угодил пулей в такое место, что назвать стыдно. Драгун уж на что был мужчина крепкий, не слюнтяй, но покатился по земле пронзительно воя и заливаясь слезами. Притом ясно было, что пуля попала именно туда, куда целил Бубенцов со своей дьявольской меткостью. Тут же стал с младшим стреляться. А тот дрожит, лицо белее полотна, потому что брат все кричит и лекаря к себе не подпускает. От нервов выстрелил студент первым, не успев толком прицелиться, и, конечно, смазал. Тут-то Владимир Львович над ним и покуражился. Поставил на самый барьер, в 10 шагах, и долго дуло наводил. Секунданты уж думали, пожалеет мальчишку, попугает, да воздух выстрелит. Но Бубенцов рассудил по-своему. Студент стоял перед ним боком, да еще и пистолетом на всякий случай чресло прикрывал. Колени подгибаются, по лицу холодный пот стекает. Только голова все дергается, то на черную дырку бубенцовского дула, то в бок на раненого брата. Вот Владимир Львович и подгадал момент, когда юноша был профилем повернут. Снес ему тяжелой пулей подбородок вчистую. В общем, убить братьев не убил, а рот присек, как грозился. У старшего потомства отныне быть не могло. А за младшего кто ж теперь пойдет, когда у него лицо снизу фуляром прикрыто, слюна в отстойник стекает, да и говорит так невнятно, что без привычки не разберешь. История с двойной дуэлью вызвала много шума, и получил Бубенцов суровое наказание – 10 лет крепости. Там бы и гнить ему в каменном мешке, но чем-то этот жестокий мститель заинтересовал самого Константина Петровича. Не один, не два и не 10, а много больше раз – навещал обер-прокурор узника в каземате, вел с ним тихие, проникновенные беседы о человеческой душе, об истинном смысле православия и о крестном пути России. Такое эти разговоры возымели на Владимира Львовича воздействие, то увидел он свою грешную жизнь совсем в ином свете и устрашился. Говорили, что через это прозрение открылся ему дар слезный. И нередко бывало, что они вдвоем с Константином Петровичем вовсе ни о чем не говорили, а просто плакали и молились. Стал арестант склоняться к тому, чтобы постриг принять, а затем, по всей вероятности, и схиму, но Константин Петрович не позволил. Сказал: «Рано вам еще, недостойно вы служить властителю небесному, пока не искупили свои вины перед властителем земным». Мол, послужите-ка сначала на службе невидной, скромной, нестяжательной, поучитесь смирению и благочестию. Бубенцов был согласен и на это, лишь бы угодить своему наставнику. И что же? Выпросил обер-прокурор у государя высочайшее помилование для осужденного и взял его к себе, в ведомство доверенным чиновникам. Известно, что более всего мы любим не тех, кто сделал нам благо, а тех, кого облагодетельствовали сами, и кто по вечному нашему заблуждению якобы должен испытывать к нам беспредельную признательность. Очевидно, именно поэтому Константин Петрович полюбил спасенного им грешника всей душой и стал возлагать на него немалые надежды. Тем более, что Бубенцов, по всеобщему признанию, выказал себя работником талантливым и неутомимым. Рассказывают, что он и в самом деле совершенно преобразился. С бритерством покончил полностью, да и с женским полом стал вести себя не в пример осмотрительней. С первой ответственной миссией, искоренением скопчества в одной из северных губерний, Владимир Львович справился так решительно и энергично, что заслужил наивысшую похвалу от своего благодетеля и, более того, был удостоен высочайшей аудиенции. Разумеется, на всякого любимца фортуны сыщутся и злые языки. Про нового обер-прокурорского фаворита говорили, что он озабочен не столько великим будущим России, сколько своим собственным в этой будущей России будущим. Но в конце концов, разве не приложим сей упрек ко всем государственным мужам за очень редким исключением? Вот какого необычного посланца направила высшая церковная власть в сонное Заволжское царство, чтобы произвести в нем переворот и смятение. О методах, которые прибег Владимир Львович для достижения своих пока еще не вполне ясных целей, была настолько оригинальна, что заслуживает подробного описания.